Василий Иванович Суриков. Приблизительно в тех же годах, когда мы видались с Васнецовым, поселился в Москве Василий Иванович Суриков. Родом он был из Красноярска, почти якут, по его собственному выражению, и наружность у него была, мне кажется, типичная для того сибирского края, небольшой, плотный, с широким вздернутым носом, темными глазами, такими же прямыми волосами, торчащими над красивым лбом, с прелестной улыбкой, с мягким звучным голосом. Умный. Со скрытой тонкой сибирской хитростью он был неуклюжим молодым медведем, могущим быть, казалось, и страшным, и невероятно нежным. Минутами он бывал прямо обворожительным. Познакомились мы раньше всего с его картиной «Казнь стрельцов» на одной из передвижных выставок, вскоре после которой картина была повешена на стене нашей галереи. Какое сильное, страшное впечатление давала эта изумительная картина. Облик Петра меня так поразил, что в мою болезнь, случившуюся вскоре, я бредила им. Он являлся мне во сне в виде кошмара в продолжении многих лет. Не вспомню, когда мы лично познакомились с Василием Ивановичем. Ни в его картине, ни в нем самом невозможно было сразу не почувствовать громадной силы гения. Он стал заходить к нам из галереи с нашим отцом к завтраку. Как-то позвал мамочку и нас с Сашей к себе показать свою новую, еще не оконченную картину «Меньшиков в Березове». Когда мы приехали к нему, мы услыхали его звучный голос. «Лиля!» Вышла к нам милая, молодая, скорее красивая, скажу даже очаровательная женщина, бледная, с лучистыми темными глазами, темной косой. Она была всегда и впоследствии конфузливая, но приветливая. Квартира была у них чрезвычайно маленькая и холодная. Чтобы видеть картину его, стоявшую на мольберте в первой комнате, надо было уйти вглубь передней и оттуда смотреть через дверь, открытую на обе половинки. Невероятной силой, невероятной грустью повеяло от фигур детей Меньшикова, особенно от старшей дочки, сидящей у колен отца на скамеечке, по всей вероятности. Она кутается в шубу, очевидно, ее знобит, она расхварывается. Исторически известно, что вскоре она умерла от оспы. Как далеко несутся на лицах детей мысли о покинутом, потерянном. И эта сокрушенная мощь на лице затравленного человека, еще недавнего временщика. Посмотрев картину, мы пошли в детскую, где нас встретили две девочки, старшая Оля, лет 6, портрет отца, и младшая Лиля, более миловидная. Мы посидели у них с часок, было у них очень уютно. Со следующей передвижной выставки Меньшиков был привезен в нашу галерею и повешен неподалеку от стрельцов. В половине 80-х годов наняли Суриковы на лето избу в Мытищах. Село это знаменито центральным водопроводом для снабжения всей Москвы питьевой водой. Лежит оно на Троицком, собственно, Ярославском шоссе, по которому столетиями шли целый год, особенно летом, беспрерывные вереницы богомольцев, направлявшихся сначала в Ходьковский монастырь, затем в Троице-Сергиеву лавру. Шли со всех краев России сначала поклониться мощам множества московских угодников, а в лавре — мощам Сергея Преподобного. Разнообразию типов не было конца. Мы сразу догадались, что Суриков задумал писать картину с толпой, народную историческую картину. Село Мытищи отстояло от деревни Тарасовки по тому же шоссе, только верст на 10 ближе к Москве. Суриков писал, захлебываясь всех странников, проходивших мимо его избы, интересных ему по типу. Когда смеркалось, часто он пешком отмахивал, по его выражению, 10 верст и появлялся неожиданно у нас в Куракине. Пили чай на балконе, живо, интересно беседовали. Потом переходили в дом, где в гостиной засаживали меня грешную за фортепиано и надолго. Василий Иванович всегда тихо и звучно просил: «Баха, Баха, пожалуйста». игрались прелюд за прелюдом, фуга за фугой. Темнело. Приезжал из Москвы отец наш, всегда душевно радовался найти у нас Василия Ивановича, который обычно оставался обедать. А если шел дождик, то и вечером музыка продолжалась к удовольствию и отца. К осени, как дни становились короче, Василий Иванович все чаще приходил послушать Баха и за дружеской беседой отдохнуть от утомительного дня писания прохожих странников, с которыми не обходилось иногда без недоразумений всякого рода. На следующей передвижной выставке увидали мы выставленную в отдельной комнате боярыню Морозову. И поняли, зачем Василию Ивановичу понадобились все эти оригинальные, сильные, а иногда даже страшные лица, которые он нам показывал в этюдах летом, когда мы, катаясь, заезжали к ним в Мытищи. Боярыня Морозова, разумеется, тоже висит в нашей галерее, украшая самую дальнюю стену анфилады пяти зал пристройки, идущей вдоль Толмачевского переулка. Не помню более, в каком именно году была выстроена вторая пристройка. Первая пристройка состояла из трех зал в нижнем этаже и стольких же в верхнем. Она была готова, как я уже писала, незадолго до смерти Перова, весной 1882 года. Вторая пристройка, состоявшая из двух зал внизу и двух наверху, была готова года за два, если не ошибаюсь, до моего замужества. Во всяком случае, в середине 80-х годов. Досадно, что хронологическая память так у меня хромает. Принято было на нашем домашнем языке всю галерею делить на верхнюю и нижнюю, на старую, параллельно церковной ограде, и новую, вдоль Толмачевского переулка. Позже были выстроены залы вдоль Протопоповской земли, перпендикулярно Толмачевскому переулку. Была выстроена пристройка к дому в северной его части, по три комнаты в каждом из двух этажей. В бельетаже долго жили сестра Люба, брат Миша и их воспитательница Ольга Николаевна Волкова. В средней, бывшей Мишиной комнате, родилась моя старшая дочка Вера осенью 1890 года, а в третьей, бывшей Любиной комнате, скончался наш отец 4 декабря 1898 года. Позже все эти комнаты были переделаны в одну большую залу галереи. После смерти родителей и наш семейный дом вошел в состав галереи. В большой зале, где жили наши фортепиано, повешена коллекция икон. С ней висят Стрельцы, Меньшиков и Никита Пустосвят Перова. Картина Меньшиков в Березове для меня самая лирическая, хотя, возможно, что и более слабая из трех картин Сурикова в нашей галерее. Боярыня Морозова рядом с явлением Христа народу Иванова в Румянцевском музее и тайной вечери Гев-музея Александра III, по моему мнению, самые великие русские картины. Не без волнения я заканчиваю мои воспоминания о Сурикове, о величайшем гениальном стихийном живописце русском. Контакт с гениальной личностью, хотя бы в продолжении недолгих лет, оставляет невольно навсегда глубокое впечатление на душу человека. В ближайшие годы, ко времени, о котором я рассказываю, я, выйдя замуж, по большей части жила за границей. Слышала, что Оля Сурикова, удивительно милая душа, скончалась молодой, а младшая Лиля вышла впоследствии замуж за очень талантливого художника Щербиновского.